Летели дни, выжигая узоры на лицах часы, и дали я на частицы, снись мне, как тебе у обочины, здесь пустота, и снова тихая-тихая ночь дни. Мимо из поворотен спи, всего-то несколько сотен лет мы хватаем за то, чего нет, жадно хватаем за то. Сжигаю узоры на лицах, в них ты, как в небе растворишься птицей, как тебе у обочины, здесь пустота, и снова тихая-тихая ночь. Минуты превращая в часы, песочные пляжи Сан-Ремо звучают по нам, историю нашу несут по уму.